Три окна. Глава первая. Крысы. Было самое начало июня, когда броненосец первого класса вошел в военный порт Йокосука. Горы, окружавшие порт, были окутаны пеленой дождя. Не бывает такого случая, чтобы военный корабль стал на якорь, а количество крыс не увеличилось. Броненосец первого класса не являлся исключением. И под палубой броненосца водоизмещением 20 тысяч тонн, полоскавшего флаг в бесконечном дожде, крысы начали лезть в сундучки, в мешки с одеждой. Не прошло и трех дней, как корабль стал на якорь, и чтобы выловить крыс, был издан приказ помощника капитана, гласивший, что каждому поймавшему крысу будет разрешено на день сойти на берег. Как только был издан приказ, матросы и кочегары стали, конечно, с усердием охотиться на крыс. И благодаря их усилиям количество крыс таяло буквально на глазах. Поэтому матросам приходилось бороться за каждую крысу. Крыса, которую теперь приносят, вся растерзана. Это потому, что ее тянут в разные стороны. Так со смехом говорили между собой офицеры, собираясь в кают-компанию. Одним из них был лейтенант А, с виду совсем еще юноша. Он вырос, не зная забот, и мало что смыслил в жизни. Но даже он отчетливо понимал состояние матросов и кочегаров, жаждавших сойти на берег. Дымя сигаретой, он обычно говорил: «Да, это верно. Я бы сам на их месте не остановился перед тем, чтобы хоть кусок урвать от крысы». Такие слова мог произнести только холостяк. Его товарищ, лейтенант Игрек, у которого были короткие рыжие усы, женился с год назад и поэтому обычно подсмеивался над матросами и кочегарами. Здесь сказывалось также, разумеется, его постоянное стремление ни в чем не проявлять собственной слабости. Но даже он, захмелев от бутылки пива, опускал голову на руки, покоившиеся на столе, и говорил иногда лейтенанту А: «Ну как, может, и нам поохотиться на крыс?» Однажды утром после дождя лейтенант А, бывший вахтенным офицером, разрешил матросу С сойти на берег. Это за то, что тот поймал крысу, притом целую крысу. Могучего телосложения, крупнее остальных матросов, С, залитый лучами солнца, спускался вниз по узкому трапу. А в это время его приятель-матрос, легко взбегавший вверх, поравнявшись с ним, шутливо бросил: «Эй, импорт?» «Угу, импорт». Этот диалог не мог пройти мимо ушей лейтенанта А. Он позвал С, заставил его вернуться на палубу и спросил, что означает их диалог. «Что такое импорт?» С вытянулся, глядя прямо в лицо лейтенанта А. Он явно приуныл. «Импорт — это то, что приносят из города». «А зачем приносят?» Лейтенант А понимал, конечно, зачем приносят. Но поскольку С не отвечал, он сразу же разозлился на него и наотмашь ударил по щеке. С пошатнулся, но тут же снова вытянулся. «Кто принес это из города?» С опять ничего не ответил. Лейтенант А, пристально глядя на него, представлял себе, как он снова влепит ему пощечину. «Кто?» «Жена. Принесла, когда приходила повидаться с тобой?» «Так точно». Лейтенант А не мог не усмехнуться про себя. «В чем она его принесла?» «В коробке с печеньем принесла». «Где твой дом?» «На Хиросака-Сита». «Родители твои живы?» «Никак нет. Мы живем вдвоем с женой». «А детей нет?» «Никак нет». Во время этого разговора вид у С оставался растерянным. Лейтенант А, не скомандовав вольно, перевел взгляд на Йокосука. Город высился среди гор грязными пятнами крыш. В лучах солнца он являл собой удивительно жалкое зрелище. «Не пойдешь на берег?» «Слушаюсь». С заметил, что лейтенант А молча стоит, в замешательстве, не зная, что делать. А лейтенант в это время подбирал в уме слова, чтобы отдать следующий приказ. И некоторое время молча ходил по палубе. Он боится наказания. сознавать это, как и всякому старшему по чину, лейтенанту было приятно. Ну, ладно.